Та девочка однажды завела его в лес, показала кое-что, а потом велела спустить штаны. Он послушался, однако на крики девочки из-за деревьев вышли старшеклассники и начали издеваться. Хьюи хотелось свернуть мерзавке шею, чтобы стала вялой и безжизненной, как курица. В душе все перепуталось. Одно Коттон знал твердо. Без Джои он пропадет. До переезда в Миссисипи жизнь была похожа на бесформенный синяк, и от мысли, что этот синяк может появиться вновь, становилось дурно. Малыши вроде Эбби, будто озаряющие темноту фонарики, вспыхивают и гаснут, а Джои — единственное, что у него есть. Перевалило за полночь, в доме Дженнингсов было тихо и темно. На соснах стрекотали сверчки. По шоссе с ревом пронесся грузовик, а сам дом стоял погруженный в мрачное безмолвие. Пронзительный крик вспорол ночную мглу острым ножом. Спальня, стилизованная под сани кровать. Над раненным бедром Хики склонилась Карен. На Джо ничего, кроме полотенца, целомудренно прикрывающего промежность. В левой руке бутылка дикой индейки, в правой — галогенный фонарь из кабинета Уилла, который он направлял, куда просила Карен. Стиснув зубы, похититель старался молчать, но порой, когда игла пронзала неусыпленную анестезией плоть, из груди вырывался крик. Карен ловко работала V-образной иглой, соединяя края раны, завязывала узлы, переходила к следующему участку. Поразительно, какие увечья может нанести один удар скальпелем. Хики потерял не так много крови, чтобы всерьез опасаться за его жизнь, но вполне достаточно, чтобы до безумия перепугать далекого от медицины обывателя. Как хорошо, что удалось проткнуть пенис. Ранка маленькая, на пару-тройку стежков. Зато Джо теперь явно не до орального секса. «Сколько еще осталось?» — напряженным от боли голосом спросил он. «Только половину зашило. Надо было на лидокаин соглашаться». Игла вонзилась в белую кожу бедра, и Хики припал к широкому горлышку бутылки. «Вот моя анестезия, другой не надо. Давай, шевелись!» Наложив еще 5 стежков, Карен остановилась размять кисть. Тут и вырвался вопрос, беспокоивший ее с самого начала. «Почему мы?» — негромко поинтересовалась она. «Что?» «Спрашиваю, почему мы?» Не выпуская из рук бутылку, Хики приподнял подбородок своей пленницы и заглянул в глаза. «Неужели ты правда такая дура?» «В смысле? А почему не вы? Думаете, загородный дворец отгородит от боли? У моей матери был рак гортани. Ужасно! Даже тебе не пожелаю!» «Боже милостивый, но почему я?» Чуть ли не каждую минуту хрипела она, а я, как попугай, вторил. «Боже, ну почему мама? Почему не безголовый папаша?» Помню, я воздевал к потолку глаза, как будто Иисуса там разглядеть надеялся. А потом дошло. Боженька надо мной издевается. Хики встряхнул бутылку, пролив янтарную жидкость на колени Карен. «Так вот, умница моя, над тобой он тоже издевается». «Почему?» «А потому что ты человек, вот почему. А почему не ты?» Закусив губу, Карен пристально смотрела на Хики. Каждая черточка его лица пропитана горечью.